Глава 27. Человек движется по уникальному пути развития, сущность коего заключается в духовном восхождении. Сей путь не проходил никто во Вселенной, что составляет соответствующие трудности. Одному лишь Господу ведом путь, по коему Он терпеливо выводит чад Своих. Время от времени, от эпохи к эпохе, Отец Небесный наставляет человеков, бесконечно ожидая прозрения неразумных сынов, подошедших ныне к рубежу, когда явилась неизбежная потребность подвести черту в развитии вашем. Человек не должен осуждать кого-либо и тем более наказывать. Посему время страшного суда избрано на тот период, когда Земля-матушка не выдержит тяжести безумств человеческих, взяв на себя грех сотворить наказание, уничтожив навсегда те плоти, кои не возжелают прозреть и будут продолжать изливать из себя холод. Ныне тьма дает широкую возможность принижать славу Божию, за которую многие слепые уже ухватились. Словом своим человек может обмануть кого угодно, но душу свою никогда. Бог видит вас непосредственно по душе, вне зависимости от речевых излияний. К великой скорби Отца Небесного многие, называющие себя верующими, стали камнем преткновения, препятствующим истинному развитию души человеческой. Психология многих выстроилась так, что люди привыкли из века в век ожидать второго пришествия, не дожидаясь его. Великое множество верующих недостаточно постигло истину о том, что спасение человека заключено в вере его. Истинно скажу вам, что вера есть дверь, связующая вас с Богом и помогающая обресть дополнительные духовные силы, благодаря коим вы становитесь способны преодолевать соблазны и очищать душу свою, что и является движением по пути к спасению, ибо спасение ваше в чистоте души. Очищение души от наслоений порочных и ее дальнейшее развитие возможно только через деяние плоти. Посему ныне должно осознать вам, что говорить «я верую», прекрасно знать Слово Божие и регулярно исполнять обряды еще не есть спасение, а лишь основа, по кое должно идти к спасению. Приблизиться к спасению может лишь тот, кто возымел свет и тепло в душе своей к творениям Бога и природы, в стремлении отдать без меры тепло души окружающим, не требуя взамен ничего, в умении не ответить хладом на идущий к тебе холод, какую бы боль ты ни испытывал. Слава Божия в том и состоит, что Он дает ныне еще одну возможность спасти свою душу, стремиться помочь насильственно отделенным от познания истинных глубин религии соприкоснуться с сиянием ее и самим определить свою судьбу. Разум может развиваться на знаниях, душа способна развиваться только на вере. Господь заповедал сотворить новое свершение исключительно в общечеловеческих условиях, не являя фейерверков всевозможных чудес, что так важно было для разумения давно ушедших поколений. Необходимость сказания о пришествии на облаках нужна была для того, чтобы, явившись тайно в предначертанное Отцом моим время, можно было бы легко изобличить лицемеров и выявить истинных чад Божиих. Как же должно человеком определять идущее от Всевышнего, сердцем ли своим или через зрение, коим вы привыкли видеть нечистоты? Как же должно определять Сына Божиего, по знамениям ли, творимым им, или по сути, исходящей из сердца его? Нет доброго дерева, которое бы приносило худой плод, и нет худого дерева, которое бы приносило плод добрый. Всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Ежели господин придет к дому своему с раскатами грома и всполохами огня, то все рабы его, узрев знамения, вскричат: «Мы веруем, мы ждали!» Среди них будут и те, кто был разбужен громом и не ждал господина своего. Но господин придет тайно, дабы узреть истинный лик каждого, не тронутый великими знамениями и не успевшего сокрыть лик алчущего лицемера. Господин придет тихо и во севу порога дома своего, будет изливать живительную влагу, идущую от пославшего его. И все, кто велик сердцем своим и жаждет влаги Отца Небесного, придут и утолят жажду, ибо почувствуют душою, что есть от Родителя. Хотя духовный уровень современности и не отличается от духовного уровня двухтысячелетней давности, отныне Бог подводит чад своих к осознанному вхождению в веру, а не на страхе и чудесах, ибо страх со временем притупляется, и человек становится способным сотворить наряду с верой и что-то неблагообразное, а уверовавший по убеждению и разумению своему никогда не отступит ни на шаг. Да и должно знать, что любовь и страх никогда вместе не уживутся. Посему достигать совершенства души в лоне любви невозможно, ежели сопутствует страх. В свое новое пришествие на землю являю вам истины от Отца Моего Небесного, коих до сего времени не должен был знать ни один человек на земле. После сего начнется открытое разделение человеков на силы света и мрака. Души людей, кои были восприимчивы и открыты к свету, быстро осознают идущее от Бога. Сие позволит им напитаться живительной влагой и помочь соприкоснуться с ней остальным страждущим. Другие уткнутся в букву и начнут рассуждать, а сие подведет их к погибели. Слушайте глаз души своей, а не холод разума. Помните, недобросовестность исполнения обряда определяет верующего, а высота, до кое поднимается душа, двигаясь по пути веры. Бог чтит благие качества души, а не место, занимаемое плотью в обществе. В последнее время многие, соприкоснувшись с ниспосланным, признают его, но в то же время их одолевает соблазн, а не приведет ли сей путь к падению, и человек начинает размышлять. Помните, разум не может постичь духовное, он должен определить, во благо или во вред, после того, как душа пойдет по тому или иному пути в постижении духовности. Бессмысленна попытка изначально уразуметь сущность духовного восхождения. Человек восходит к вершинам по уникальному, предначертанному пути. Все его житие должно быть посвящено формированию души, которая является чадом Божиим. Но формирование души возможно только лишь благодаря деяниям плоти. Чтобы определить истинность духовного пути, необходимо как можно полнее открыть душу свою и уверенно пойти по данному пути, единовременно творя во благо окружающим. Если же узришь, что избранный путь несет вред, то сразу же уйди с сего пути, невзирая на возможные трудности. В противном случае ты уже будешь совершать грех. Ну а ежели не зришь вреда, то ступай без сомнений, ибо имеющий сомнения не только не взлетит, но и станет якорем для идущих рядом. Ступай и доверься высшему миру позаботиться о твоей безопасности. Будь творцом. Аминь.